Глава 18. Как назло, в пятницу ректор торчал в своем кабинете весь день. И секретаря против обыкновения отпустил не в обед, а только после 5 вечера, после чего, наконец, вскоре отлучился сам. Мор, который благодаря службе в Легионе владел умением держаться поблизости, наблюдать и при этом не попадаться никому на глаза, сразу воспользовался этой возможностью, опасаясь, что другой может не представиться. Сейчас наличие приемной секретаря перед кабинетом ректора играло ему на руку. На взлом охранных заклятий требовалось время, и делать это в приемной было куда безопаснее, чем в коридоре, в котором в любой момент мог появиться кто угодно. Мор не имел ни малейшего представления о том, когда вернется ректор, но старался не торопиться. Он знал, что нервозная суета всегда в итоге забирает куда больше времени, чем спокойные, продуманные методичные действия. И хотя сердце билось вдвое быстрее, чем обычно, со стороны ничто не выдавало его возбуждения. Дверь поддалась ему достаточно быстро, следящий чар он успешно нейтрализовал, ни в какую скрытую ловушку не попал. Последнее особенно радовало, он опасался, что Шаде после столь продолжительной службы заработал себе какую-нибудь форму паранойи. С него осталось бы поставить сложную, хитроумную защиту, особенно в том случае, если он действительно в чем-то замешан или просто что-то скрывает. Хотя все в итоге прошло гладко, Мор все равно вздрогнул и внутренне похолодел, когда услышал, как за спиной распахнулась дверь приемной. «Не пугайтесь, это я», — шепнула Хильда. «Сатин, какого демона?» — почти прорычал Мор, обернувшись и убедившись, что это действительно она. Ему стоило некоторого труда ограничиться только таким выражением своего недовольства. «Мы же с вами договорились. Вы не лезете в это». «Да, я даже удивилась, что вы так легко мне поверили». Она хитро улыбнулась, но, заметив выражение его лица, тут же посерьезнела. «Куратор, я втянула вас в это расследование. И ректора подозревать тоже первой начала я. И идея вломиться в его кабинет принадлежит мне. Поэтому рисковать карьерой справедливо было бы мне одной, а не вам. Поэтому я как минимум иду с вами». «Нет». Отрезал Мор, так и стоя на пороге уже вскрытого кабинета, но не входя. Он сверлил Хильду недовольным взглядом, который на нее совсем не действовал. И хуже всего было то, что сам Мор тоже почему-то не мог разозлиться на нее по-настоящему. Возможно, именно поэтому ни его взгляд, ни суровый тон совсем не производили на курсантку никакого впечатления. Но он все же предпринял еще одну попытку. «Вы идете по своим делам и не мешаете мне». «Куратор Мор». Хильда выразительно посмотрела на него, скрестив руки на груди. «Вы правда считаете, что у нас есть время на эти препирательства? Давайте вы потом меня отчитаете. Ректор может вернуться в любую минуту». Мор сжал зубы, покачал головой и махнул рукой, все-таки входя в кабинет. Хильда тут же скользнула за ним следом. «Демон с вами. Потом только не плачьте, когда вас отчислят». «Не буду», — пообещала Хильда. «Я вообще не из плаксивых». «Не сомневаюсь». Они осторожно прикрыли за собой дверь и сразу направились к письменному столу, предположив, что конверт, который видела Хильда, должен лежать именно там. Не обменявшись ни единым словом, они поделили между собой зоны поиска, принявшись искать в ящиках с разных сторон стола. «Только не перемешивайте содержимое», — строго велел Мор. «Соблюдайте порядок, все должно остаться в том виде, в котором лежало до вас. Иначе Шаде поймет, что в его столе кто-то рылся. Рано или поздно он вычислит, кто именно». Хильда закатила глаза, процедив себе под нос что-то об очевидности, но ввязываться в дискуссию не стала, чтобы не терять концентрацию. У нее опыта в таких делах было несравнимо меньше, поэтому ей было гораздо сложнее сохранять внешнее спокойствие при внутреннем мандраже. Она видела, как слегка подрагивали руки, пока она перебирала бумаги. Ей казалось, что она физически ощущает, как утекают драгоценные секунды, пока она старается не нарушить порядок бумаг и при этом просмотреть каждую из них. Воображение против воли постоянно рисовало картину, в которой дверь кабинета внезапно распахивается, и ректор застает их за этим неприглядным занятием. Она, конечно, знала, что будет страшно и нервно, но не думала, что адреналин будет выплескиваться настолько крупными порциями. Причем она точно не знала, чего боится больше. Что ее отчислят? Что Мор потеряет работу? Или что они не смогут продолжить расследование? «Посмотрите, это оно?» – неожиданно спросил Мор, отвлекая ее от этих мыслей и образов. Хильда едва взглянула на демонстрируемый им конверт и активно закивала. Она узнала и бумагу, и эмблему темного ковена. Если это был не тот же самый конверт, то как минимум такой же, что означало бы, что ректор переписывался с темными регулярно. Как только она кивнула, Мор вытряхнул содержимое конверта на стол. Это оказался небольшой легкий медальон ручной работы, На тонкой круглой металлической пластине были выбиты линии, перемежавшиеся вкраплениями мелких полудрагоценных камней. Все это складывалось в довольно замысловатый рисунок. Даже не проверяя, Имор и Хильда поняли, что перед ними какой-то амулет. Вот только ни один из них не мог предположить его назначение. Но можно было надеяться узнать его из короткой записки, выпавшей на стол вместе с ним. «Довольно сильный темный след», — заметил Мор, проводя над медальоном рукой, поскольку Хильда сразу схватила небольшой листок бумаги. «Этот амулет позволит вам управлять вашим приобретением. Просто направляйте поток через него, как я показывал вам при встрече. Как и обещали, мы сделали поправку на то, что вы владеете только светлым потоком. Ждем второй половины оплаты за ваш заказ, Марк Арант», — прочитала Хильда вслух и тут же повторила, нахмурившись. «Марк Арант?» «Глава темного ковена», — пояснил Мор, ища что-то взглядом на столе. «Вы были правы. У Шады какие-то дела с ними. Судя по всему, он что-то купил. Знать бы еще, что это и зачем оно ректору». Он, наконец, нашел стопку небольших листочков, на которых обычно писали записки, передаваемые с феями. Взял один и положил на стол рядом с медальоном. Пристально всмотревшись в рисунок, Мор резко хлопнул ладонью по листочку, создавая мгновенный магический отпечаток, копирующий амулет до мельчайших деталей. «Арант, Арант, Арант», — между тем повторяла Хильда. «Ранта. Не Ранта, а Арант. Вот что шептал Петр перед смертью. И Шаде понял это, когда я рассказывала о случившемся. Мне еще тогда показалось, что он узнал слово Ранта. Я даже думала, что он сейчас что-то объяснит, но он промолчал». Мор с интересом покосился на Хильду, но ничего не сказал. Кабинет ректора, в который тот в любой момент мог вернуться, был неподходящим местом для обсуждений. Поэтому он только еще раз внимательно перечитал записку, запоминая ее до последней буквы, потом сложил все обратно в конверт и убрал его на место. Рисунок амулета он сунул в карман брюк и поторопил Хильду. «Давайте убираться отсюда. Версиями и мнениями обменяемся потом». Они задвинули ящики. Мор бросил еще один взгляд на стол и пол рядом с ним, убеждаясь, что они ничего не сдвинули и не обронили, после чего оба выскочили обратно в приемную. Хильда сразу кинулась ко второй двери, приоткрыла ее, выглядывая в коридор. А Мор задержался, чтобы восстановить заклятие, которое перед этим снял. Если ректор вернется и не обнаружит их, он сразу поймет, что кто-то к нему забирался. «Черт, Шаде возвращается!» — испуганно прошептала Хильда, когда он едва успел закончить с одним заклятием. А она теперь испугалась по-настоящему, хотя объяснить свое присутствие в приемной было бы не так сложно, как в кабинете. Однако из-за резко накатившей паники в голову не лезло ни одной убедительной причины, почему они оба тут находятся. Хильда попыталась придумать, что такого она могла вспомнить, и захотелось рассказать ректору о происшествии с Петром, но мысли путались, а секунды вновь неумолимо утекали сквозь пальцы. «Сюда», — лаконично велел Мор, дернув ее за запястье. Он затащил ее под стол секретаря, под которым они вдвоем, пусть с трудом, но все же поместились, и задвинул стул за секунду до того, как внешняя дверь приемной открылась, и послышали шаги ректора. Тот напевал себе что-то под нос и, очевидно, был в прекрасном расположении духа. Но перед дверью кабинета он почему-то неожиданно замер и замолчал, как будто что-то услышал или почувствовал. Вместе с ним почти остановилось и сердце Хильды. Если он обнаружит их сейчас, они точно ничего не смогут объяснить. Она взглянула на Мора, но тот только приложил палец к губам, давая знак «сохранять тишину». Сам он выглядел абсолютно спокойным, хотя его сердце точно так же замерло, как и сердце его не в меру деятельной курсантки. Секунды тянулись невыносимо долго. И поскольку Хильда не видела, что происходит и что ректор делает, ее нервы натягивались все сильнее, терпение грозило лопнуть в любую секунду. Послышались шаги. Шаде медленно подошел к столу, под которыми они прятались, и остановился. Хильда видела носок его ботинка совсем рядом. Над головой что-то зашуршало, как будто он что-то перекладывал на столе. А потом Шаде внезапно пошел прочь. Дверь его кабинета открылась и через секунду громко хлопнула. В приемной повисла внезапная тишина. Мор придержал Хильду за руку, прислушиваясь к этой давящей тишине, а потом кивнул и осторожно выдвинул стул. Они выбрались из-под стола и, снова не говоря друг другу ни слова, на цыпочках добрались до выхода и тихонько выскользнули в коридор, где торопливо пошли прочь. Только на лестнице Хильда позволила себе шумно выдохнуть и даже издать какой-то невнятный звук в попытке сбросить напряжение. «Вот это был адреналин!» – нервно рассмеялась она. Мор даже не улыбнулся в ответ. Он смотрел на нее осуждающе, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрируя недовольство. «Ладно вам, не сердитесь», — тут же примирительно попросила Хильда. «Все же обошлось, и я вам пригодилась, согласитесь. Я вовремя предупредила вас о том, что ректор возвращается. А то столкнулись бы с ним нос к носу в приемной». «У меня на этот случай была заготовлена легенда», — холодно заявил Мор, спускаясь на один лестничный пролет вниз и продолжая излучать недовольство. «Только эта легенда никак не объясняла ваше присутствие, поэтому пришлось импровизировать». Хильда смутилась, но постаралась не подать вида. Она последовала за ним, надеясь, что он быстро отойдет и перестанет на нее сердиться. Ведь так было всегда. «Так как вы считаете, почему Петр повторял перед смертью имя Аранта?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Мог он его проклясть?» «Маловероятно». Мор покачал головой, не забывая говорить строго. «Темный не может просто так разгуливать по территории Академии. Даже ректор не может дать ему такого права. Да и едва ли он стал бы убегать от вас по потолку. Скорее, смерть Петра действительно связана с его расследованием, а расследование с ректором и его сделкой с Арантом. Возможно, Петр пытался вам об этом рассказать, но уже был не в состоянии говорить связно». Хильда кивнула, соглашаясь с тем, что эта версия выглядит более правдоподобной. Они уже дошли до первого этажа и вышли на улицу, но не через центральный вход, а через боковой, поскольку спускались по запасной лестнице, чтобы избежать лишних случайных встреч. Хотя в это время суток основной учебный корпус и так почти полностью вымирал. Мор остановился на маленьком скромном крыльце, полной грудью вдыхая прохладный вечерний воздух, который в последние дни запах осенью. В нем появился едва уловимый аромат прелой листвы, к которому сейчас примешивался и запах недавно прошедшего дождя. Земля была мокрой, траву усыпали мелкие бриллианты капель, на дорожках собрались небольшие лужи, скамейки, расставленные по внутреннему двору в достатке, тоже промокли. К тому же уже сгущались сумерки, становилось холоднее, поэтому и студенты, и преподаватели предпочитали прятаться в зданиях. Тишина и свежий влажный воздух помогли успокоить сердцебиение и нервы, и обрести то душевное равновесие, которое Мор старательно демонстрировал, но на самом деле не испытывал. Хильда, которая, в отличие от него, и не пыталась скрывать свое возбуждение, затормозила рядом лишь на секунду, а потом торопливо сбежала по ступенькам вниз. Резко обернулась и громко спросила. «Так что мы будем делать дальше?» Мор недовольно поморщился и оглянулся по сторонам, убеждаясь, что поблизости никого нет, и ее вопроса никто не слышал. Конечно, ничего такого она не спросила, но все равно не стоило привлекать к себе лишнее внимание. Он не мог винить Хильду в неосторожности. Было видно, как блестят ее глаза и как по телу то и дело пробегает нервная дрожь. Да, при серьезных выбросах адреналина лихорадка в мягкой форме могла настигать и без боя. Курсанты Академии Легиона регулярно использовали боевую магию на занятиях и на самостоятельных тренировках, а тело их еще не так привыкло к этому, как у действующих легионеров. Не все даже понимали порой, что с ним происходит. А уж контролировать это состояние вовсе могли единицы. Поэтому Мор не стал ничего говорить. Просто спустился вслед за Хильдой, чтобы ей не приходилось кричать. «Попытаемся узнать, что это за амулет. И еще я пока не разобрался с явлением Петра в комнату после собственной смерти. А вам удалось выяснить, какой раздел мог интересовать его в той книге?» Хильда огорченно помотала головой. «Увы, нет, ни закладок, ни пометок, ни загнутых страниц. Я начала изучать содержание, но пока меня не осенило». «Все равно продолжайте. Может быть, пересечение наших изысканий что-то даст». Она активно, слишком активно закивала, едва не пританцовывая на месте во время всего их разговора, и внезапно предложила с улыбкой. «Не проводите меня до общежития? Или хотите, я провожу вас до вашего?» «Вообще-то у меня рабочий день еще не закончился», — напомнил Мор. «Так что мне надо вернуться в кабинет, но я провожу вас». Они двинулись по узкой дорожке в сторону студенческого общежития. Мор искоса поглядывал на Хильду, замечая, что ту все еще колотит. Она кусала губы и совершала много лишних движений, которые даже не осознавала. Ей бы выпить, но он решил, что такое предложение с его стороны будет выглядеть непедагогично. «Мне же, наверное, нужно еще написать Тане, да?» Вспомнила Хильда, зачем-то немного обгоняя его и поворачиваясь так, чтобы быть к нему лицом. Шла она теперь спиной вперед, чтобы узнать подробнее про ее сны. Или даже лучше сразу навестить ее в Орте. Завтра выходной, я могу покинуть территорию Академии...» Она осеклась, предсказуемо зацепившись за что-то ногой и едва не упав. Мор среагировал мгновенно. Одной рукой вцепился в ее плечо, сжав его почти до боли. Другой успел перехватить под поясницу, а потом резко дернул на себя. Хильда тихо охнула, оказавшись прижатой к нему. Она тоже вцепилась в его плечи, то ли ловя равновесие, то ли используя этот повод, чтобы обнять его. Ни один из них не сделал попытки отстраниться даже тогда, когда стало понятно, что она не упадет. «Спасибо», – пробормотала Хильда. Она старалась смотреть ему в глаза, но ее взгляд снова и снова сползал на губы, которые сейчас кривились в едва заметной улыбке. Прикосновение теплых рук куратора, продолжавших обнимать ее и прижимать к нему, на фоне холодного осеннего воздуха ощущалось особенно остро и заставляло сердце с каждой секундой биться все быстрее. Хильда обожала это состояние почти влюбленности, когда она чувствовала, как ее тянет к человеку, и уже видела в его глазах ответное желание. Но главных действий и слов еще не случилось. Она открыла рот, собираясь сказать что-нибудь провокационное, насмешливое, дразнящее. Но Мор вновь сумел удивить ее, внезапно накрыв ее губы своими. Он держал ее недостаточно крепко, чтобы она не смогла вырваться. Но у Хильды и мысли такой не возникло. Наоборот, она скользнула руками по его плечам, обнимая за шею и прижимаясь к нему еще теснее, с готовностью отвечая на поцелуй. Она ждала его целую неделю, с того вечера в темном переулке. И то, что еще секунду назад его ничто не предвещало, ее совершенно не трогало. Его губы действительно оказались такими мягкими, как ей порой представлялось. Они одновременно ласкали и требовали, заставляя на короткое время забыть обо всем на свете. О Петре, о странной тени, о риске исключения, если их увидят. Ни один из них даже не заметил, как с неба снова упали крупные холодные капли дождя. Хильда чувствовала только, как ее сжимают в объятиях и как легкие начинают гореть от нехватки кислорода, потому что дышать она тоже забывала. Кончилось все почти так же внезапно, как и началось. Когда Мор отстранился и заглянул ей в глаза, меньше всего она ожидала услышать вопрос. «Ну, как? Вам стало лучше?» «Что?» «Лихорадка, Сатин», — насмешливо пояснил он, выпуская ее из объятий. «Вас трясло почти как после того болота, но вы все-таки сегодня ни с кем не сражались, поэтому я надеюсь, что простого отвлечения хватит». Несмотря на то, что на этот раз поцелуй все-таки состоялся, укол разочарования оказался еще более болезненным. Но Хильда постаралась не подать вида. Чтобы его демоны забрали с его проклятой лихорадкой. «А если я скажу, что не помогло, и меня все еще лихорадит?» С вызовом поинтересовалась она. «Переспите со мной, как подобает хорошему командиру». «Вы обиделись?» «На то, что вы меня поцеловали? Нет, что вы». Она покачала головой и отступила на шаг назад. «Но я была о вас лучшего мнения, куратор Мор. Мне казалось, что вы не будете прятаться за нелепыми объяснениями, если целуете девушку. И честно признаете, что вы поцеловали ее, потому что вам этого хотелось?» Она выжидающе смотрела на него, гадая, что он скажет в ответ. Но он вновь спрятался за маской холодной отчужденности. Его дежурный. «Я ваш куратор Хильда», — напомнил он ровным тоном. «Я не имею права хотеть вас поцеловать». «Целовать тоже не имеете права». Она пожала плечами и отступила еще на шаг. «Но хотя бы на это у вас смелости хватило. Всего хорошего, куратор Мор. Дальше можете не провожать». Она повернулась и пошла прочь, снова заставляя себя не оглядываться. А он снова смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, не обращая внимания на дождь, усиливающийся с каждой секундой.